страховка. Или, если посмотреть с другой стороны, мишень на спине для каждого из нас, потому что люди, которые хотели уничтожить эти данные, не обрадуются, узнав, что данные гуляют по Terra Prime в подсумке наемника. Я отпустил его плечо, убрал руку медленно, показывая, что это не прощение. Отсрочка. «Если выживем», — сказал я. Гризли кивнул. Ухмылка не ушла с его лица, но глаза стали серьезнее. Он повернулся и продолжил спуск, а подсумок с дисками хлопал по его бедру при каждом шаге. Лестница кончилась, последний пролет обрывался в пустоту, решетчатая площадка висела над провалом, как балкон над пропастью, и перила, покрытые толстым слоем пульсирующей биомассы, заканчивались изогнутыми обрубками, словно кто-то или что-то отгрызло их продолжение. Внизу, метрах в трех, угадывался каменный пол, заросший черной органикой, как дно заброшенного аквариума обрастает водорослями. Я перегнулся через перила. Красный тусклый свет биолюминесценции заливал пространство ровным гнилостным заревом, от которого все казалось покрытым запекшейся кровью. 3 метра для трактора пустяк. Я перемахнул через перила и спрыгнул. Подошвы ботинок ударили в мягкое пружинище и под ногами чавкнуло, как будто я наступил в глубокую лужу густого варенья. Слизь на полу была толщиной в ладонь, и каждый шаг сопровождался влажным хлюпаньем, от которого меня передернуло. Ходить по ней было все равно, что ходить по чему-то языку. Остальные спрыгнули следом. Шнурка я снял с площадки руками. Он вцепился когтями в мою перчатку и не отпускал, и мне пришлось ставить его на пол принудительно, разжимая каждый палец по отдельности. Маленький хищник коснулся слизи и отдернул лапу, как от горячей плиты. Потом осторожно поставил ее обратно и застыл, весь дрожа, прижав бандану-респиратор к морде с видом существа, которое очень хотело бы оказаться в любом другом месте Вселенной. Мы оказались в пещере. Гигантская природная полость в толще горной породы, промытая подземными водами миллионы лет назад. Задолго до того, как люди открыли Terra Prime и решили копать здесь шахты. По полу пещеры была разбросана тяжелая буровая техника. Техника Роскосмонедра, миллионы кредитов и оборудования, списанного вместе с шахтой 10 лет назад. Теперь оно кормило улей, отдавая металл и пластик на строительство бронеплит, которыми обрастало. Я увидел ее в центре пещеры, залитая красным свечением собственных жил, возвышалась гора. Живая, дышащая, пульсирующая гора плоти размером с 3-этажный дом. Мозг отказывался обрабатывать увиденное целиком и разбивал его на фрагменты, как глаза разбивают сложную картину на отдельные объекты, чтобы не свихнуться от масштаба. Основание, широкое, расплывшееся, сросшееся с каменным полом пещеры и с буровой установкой, которую она поглотила, включив в свою структуру металлические балки буровой торчали из плоти, как ребра из тела, обросшие тканью, затянутые черной кожей, ставшие опорным скелетом для чего-то, что никогда не предполагалось природой. Тело. Огромное, бесформенное, состоящее из раздутых органических мешков, каждый размером с легковой автомобиль, полупрозрачных с видимой сетью багровых сосудов внутри, по которым двигалась густая темная жидкость. Поверхность негладкая, бронированная, стальные листы от поглощенной техники, вросшие в плоть, образовали неровные пластины, как чешуя на теле гигантского дракона. Между пластинами толстый слой кальцинированной чешуи, серо-белый, минерализованный, твердый на вид, как кость, панцирь, выращенный из переработанного металла и собственных выделений, и дыхание. Она дышала. Десятки отверстий на поверхности, похожих на жабры, втягивали воздух со свистом и хрипом и выдыхали его обратно теплым влажным потоком, от которого волосы на руках трактора вставали дыбом. Каждый вдох длился 4 секунды, каждый выдох — 6. Черные жилы, толстые пульсирующие тяжи слизи тянулись от матки во все стороны, как корни, от дерева, уходя в стены и потолок, в пол. Вокруг матки на жилах и на стенах пещеры висели сотни коконов, прозрачных, в отличие от черных наверху. И сквозь тонкую оболочку я видел содержимое. Скрюченные бледные тела, свежие гибриды, армия в инкубаторе, ожидающие команды. Итак, что мы имеем? Коконы на верхних этажах, твари в зале, слизь на стенах тоннеля. Все это держалось на матке, как паутина держится на пауке. Отрежь корни, и сеть погибнет. Если, конечно, корни дадут себя отрезать. «Если она заорет, мы трупы». Шепот Киры был еле слышен, но в тишине пещеры, нарушаемой только дыханием матки, каждое слово прозвучало отчетливо. Она была права. Визг одной единственной твари в зале наверху поднял десятки. Рев матки разбудит сотни. Может, тысячи. Я активировал дефектоскопию. Мир обесцветился, превратившись в знакомую контурную схему. Красное свечение ушло, сменившись холодными линиями, напряжений, структурными сетками, точками слабости и прочности. Тело матки проступило на визоре огромной сложной конструкции. И дефектоскопия принялась за работу, считывая слой за слоем, как рентген считывает тело пациента. Панцирь, стальные пластины, вросшие в плоть, были толщиной от 5 до 12 мм. Калиброванная чешуя между ними еще толще, минерализированная до состояния кости с плотностью, сопоставимой с бетоном класса В-40. Пули калибра 5,45 отскочит, как горох от стены. Даже 12-й калибр Шака не пробьет на такой толщине. Разве что в упор и под прямым углом, а подойти в упор к этой туше означало оказаться в зоне досягаемости щупалец. Жабр и чего бы там ни было еще, чем она умела убивать. Но дефектоскопия видела глубже. За панцирем, за кальцинированной броней, за пластинами мышечной ткани. В самом центре этой горы плоти мерцал желтый контур. Единственная уязвимая точка. Большой пульсирующий мешок размером с бочку, оплетенный сосудами, в которых бешено циркулировала красная жидкость. Сердце. Центральный насос, гнавший биомассу по всей сети, питавший коконы, поддерживавший регенерацию, управлявший ульем. Одна мишень, укрытая под слоями брони и мяса, недосягаемая для обычного оружия. Я деактивировал перк и посмотрел на шаг 12 в своих руках, 12-й калибр. Против бронеплит и кальцинированной чешуи он был примерно так же полезен, как водяной пистолет против танка. Потом я вспомнил. Рука полезла в подсумок. Пальцы нащупали один из металлических цилиндров. Холодный, гладкий, тот самый из бронированного сейфа в лаборатории. Неизвестный образец, который я забрал вместе со стимуляторами, не зная, что это такое, просто потому что на Terra Prime не бывает лишнего снаряжения. Я вытащил его и поднес к глазам. Мертвый металл 15 сантиметров длины с гнездом крепления на одном конце и узким соплом на другом. Маркировка стерта, но форма знакомая. Подствольник. Насадка для крепления под стволом штурмового оружия. «Ева». Мысленно. «Что это?» Секунда тишины, сканирование. Потом... голос Евы, и на этот раз в нем проскользнуло что-то похожее на удивление. Если искусственные интеллекты умели удивляться, Ева удивилась. «Шеф, Это подствольный термический инжектор модели ТИ-7 «Саламандра». Экспериментальное оружие, снятое с производства в 64-м году из-за чрезмерной стоимости и непредсказуемости эффективности. Принцип действия — направленный выброс плазменного заряда с температурой ядра около 3000 градусов Цельсия. Пробивает композитную броню толщиной до 30 мм, после чего впрыскивает плазму внутрь, одноразовый. Один заряд. Эффективная дальность контактная. То есть в упор, шеф, буквально прижать к цели и нажать. В упор. Прижать к панцирю матки и нажать. Для этого нужно было подойти к ней вплотную через поле щупалец, кислоты и свежевылупившихся гибридов. Я повертел инжектор в руках. Гнездо крепления совпадало с подствольной планкой шака. Конструкторы стандартизировали крепление еще в 40-х, и за это я им был благодарен. Цилиндр лег под ствол, с негромким лязгом фиксатор щелкнул, и шаг 12 потяжелел на полкилограмма. Немного, но эти полкилограмма были единственными, что стояло между нами и смертью в чреве горы. «Мне хватит», — сказал я вслух, чтобы слышали все. Кира посмотрела на инжектор под стволом, потом на матку, потом на меня. Кивнула. Она понимала расклад. Одноразовое оружие, контактная дальность, одна мишень. Математика простая. Я иду к матке, остальные обеспечивают мне проход. Сосредоточить огонь по глазам и щупальцам. Я говорил тихо, отчетливо, роняя слова, как роняют монеты на прилавок. «Отвлекайте на себя, я подхожу в упор и сжигаю ей сердце. Приступаем». Группа разошлась веером. Фит скользнул за остов грузовика слева, положив автомат на капот и прицелившись. Кира осталась за ковшом, уложив ствол винтовки на гусеницу. И оптика нашла первую мишень. Сенсорный узел на правом боку матки, бугристый нарост с пучком подрагивающих усиков. Док укрылся за цистерной, проверил магазин, кивнул. Гризли ушел правее, нырнув за нагромождение камней и сросшихся с породой металлических конструкций. Я стоял в центре, шаг 12 в руках. Инжектор «Саламандра» под стволом, 20 метров до матки. 20 метров, минное поле, на котором вместо мин были щупальца, кислота, гибриды и тысячи тонн живой плоти, желающие меня убить. Я активировал сейсмическую поступь. Пол пещеры превратился в мембрану, передающую каждое движение, каждую вибрацию. Я чувствовал матку, огромную, тяжелую, распластавшуюся в центре пещеры, как спрут на дне океана. Пульс ее сердца бил через камень, через слизь, через подошвы моих ботинок, медленный, мощный, неумолимый. «Кира», — я сказал. «Начинай». Выстрел. Грохот снайперской винтовки ударил по стенам пещеры и вернулся многократным эхо, превратившись в раскатистый гул. Пуля разрывного действия вошла в сенсорный узел на боку матки и разорвалась внутри, выбросив фонтан темной жижи и ошметков органики. Узел лопнул, усики задергались, обрываясь один за другим. Матка проснулась. Звук, который она издала, не был ревом. Ни одно животное, которое я слышал за 30 лет на трех континентах и одной планете, не издавало ничего подобного. Это была вибрация. Низкая, глубокая. Инфразвуковая, от которой задрожала каждая поверхность пещеры. Камни затряслись. Слизь на стенах пошла рябью. Жилы на потолке закачались, роняя тяжелые капли красной жидкости. Я почувствовал вибрацию зубами, костями, суставами, и визор Евы заморгал, пытаясь отфильтровать помеху, которая не была ни звуком, ни электромагнитным излучением, а чем-то средним. С потолка посыпались сталактиты. Черные органические тяжи, откормленные десятилетиями роста, обрывались от вибрации и падали вниз тяжелыми мокрыми снарядами. Один ударил в 3 метрах от меня, расплескав слизь в стороны, другой попал по остову грузовика за которым сидел Фит, и ржавый металл загудел от удара. Я побежал. Не к матке, пока не к ней. Бежать в лоб через 20 метров открытого пространства под градом щупалец и сталактитов означало не добраться. Я рванул вправо к буровой установке, оплетенной жилами, чтобы зайти с фланга, используя технику как укрытие. Матка атаковала. Из ее тела, из щелей между бронепластинами, выстрелили щупальцы. Толстые, уплотненные, состоящие не из жидкой слизи, а из чего-то твердого, мускулистого, способного крушить металл. Первое щупальце ударило по остову ковша, за которым сидела Кира. Оставив в слизи на полу глубокую борозду, Кира перекатилась в бок за секунду до удара, встала на колено и выстрелила снова. Пуля вошла в основание щупальца. Тварь дернулась, второе щупальце обрушилось на укрытие Фида. Удар пришелся в борт грузовика с такой силой, что ржавый металл смялся, как фольга, и Фида отбросила ударной волной на 3 метра. Его тело пролетело по воздуху и ударилось об пол, проскользив по слизи еще метр. Я видел, как он дернулся, как перевернулся на бок, и руки потянулись к автомату, который отлетел куда-то в темноту. Третье щупальце ударило рядом с доком. Не попало, но слизь, выбитая ударом из пола, окатила дока с головы до ног, и там, где она попала на броню, поднялся белый дым, кислота. Броня зашипела, верхний слой тактического покрытия вспузырился и начал растворяться, источая едкий химический запах, пробивавшийся даже через фильтры генезиса. «Мэх!» — док отпрыгнул, стряхивая слизь с наплечников. Его перчатка, коснувшаяся кислотной массы, задымилась. Он выхватил из медкомплекта тюбик нейтрализатора и выдавил содержимое на поврежденные участки. Белая пена зашипела на кислоте. Коконы вокруг матки лопались. Один за другим, как пузыри на болоте, и из них вываливались мокрые быстрые тела. Мелкие, меньше тех, что наверху, размером с крупную собаку, слепые, с раскрытыми пастями, которые щелкали зубами на воздух, ориентируясь на звук и тепло. Они падали на пол и тут же вскакивали, разбегаясь во все стороны, как тараканы, застигнутые светом, только эти тараканы весили по 30 килограммов и имели когти. Начался полнейший хаос. Фит, потерявший автомат, отбивался от набежавшего гибрида рукояткой пистолета, коротким злым ударом в безглазую морду. Тварь отлетела, но вторая прыгнула ему на спину, и когти заскрежетали по броне. Док бросился к Фиду, одной рукой стреляя по гибриду из пистолета, другой доставая инъектор с обезболом. Кира работала винтовкой на 2 фронта. Одиночные по щупальцам, которые тянулись к ней, и одиночные по гибридам, которые бежали к Фиду и Доку. Ритм сбился, метроном ломался. Я бежал к матке. Сейсмическая поступь показывала мне вибрации щупалец за секунду до удара. Толчок в камне быстрый, направленный, и я знал, откуда придет следующий удар, прежде чем щупальце вылетало из тела матки. Нырнул влево, удар прошел справа, разбив камень в метре от меня. Перекат вправо, щупальце хлестнуло по месту, где я стоял секунду назад. Живой домкрат активировался на полсекунды, и я оттолкнулся от пола с тройной силы, перемахнув через кислотную лужу, расплескавшуюся от предыдущего удара. Шаг 12 работал на ходу, выстрел гибрида, метнувшегося на перерез. Голова лопнула, бледное тело кувыркнулось под ногами, и я перешагнул через него, не замедляясь. Выстрел в основании щупальца, потянувшегося ко мне сбоку. Пуля вошла в мускульный тяж, и щупальце дернулось, отклонившись от курса на 0,5 метра, достаточно, чтобы я проскочил. 10 метров до матки. Стена из слизи. Прямо передо мной пол пещеры вспучился, и черная биомасса поднялась стеной, густой, пульсирующей, высотой в человеческий рост. Матка перекрывала подход к себе, выращивая преграду из собственного тела. И стена росла на глазах, уплотнялась, твердела. Я выстрелил в нее. Пуля Шака вонзилась в слизь и увязла, не пробив. Бесполезно. Стрелять в биомассу все равно, что стрелять в воду. 7 патронов, 6, 5. За мной грохотали выстрелы группы. Вскрик Фида, к который означал либо боль, либо ярость, либо и то, и другое, треск автомата Дока, захлебнувшийся на полуочереди пустой магазин, размеренные одиночные Киры, которая продолжала работать даже в аду. У них кончились патроны, у меня тоже. Тварей становилось больше, коконы лопались один за другим. И пещера наполнялась визгом, хлюпаньем, скрежетом когтей по камню. Матка втянула воздух через жабры, глубоко, со свистом. Я увидел, как раздулись мешки на ее поверхности, набирая объем, набирая давление, готовясь выдохнуть. Газ или кислота, облако, которое накроет всю пещеру, все укрытия, всех нас. 10 секунд, может, 15, потом она выдохнет. Стена слизи передо мной росла, загустевала, становилась непроходимой. Я смотрел на нее, на матку за ней, на инжектор саламандра под стволом шака. И в голове крутилась единственная мысль. Мне нужно пройти через эту стену, сквозь нее, через 10 метров живой материи. Добраться до панциря и прижать сопло к броне. Одно касание, одна кнопка, 3000 градусов. Я прикидывал, просчитывал, искал решение, как ищут замыкание в электросхеме, перебирая провода один за другим. Живой домкрат на полную, таран через стену. Слизь кислотная, броня трактора не выдержит. Взрывчатка? Нет взрывчатки. Огонь? Нет огня. Резак? Пуст. 4 патрона. 3, 2. Движение справа. Гризли выбрался из-за нагромождения камней, где прятался. И я ожидал увидеть, как он поднимает оружие, как занимает позицию, как готовится прикрыть мой бросок к матке. Потому что так было в плане. Потому что так работала группа. Потому что... Гризли не поднял оружие. Его штурмовая винтовка висела на ремне, магазин пуст, затвор на задержке. Вместо этого он быстрым, отрепетированным движением отстегнул разгрузочный жилет и бросил его на пол. Тяжелая тактическая разгрузка с пустыми подсумками, с креплениями для гранат и магазинов шлепнулась в слизь. На нем остался только набедренный подсумок с серверными дисками. Он стал легче, быстрее, подвижнее. И побежал. Ни ко мне, ни к матке, ни к группе. Вправо, вдоль стены пещеры, огибая остовы техники, перепрыгивая кислотные лужи, легко, пружинисто, на чистом штурмовом аватаре, освобожденном от груза. Он бежал к стене пещеры, к конкретной точке, которую я не сразу рассмотрел в красном полумраке. Разлом, узкая вертикальная щель в камне, от которой вверх тянулись ржавые металлические скобы, вбитые в породу. Технический колодец. Эвакуационная шахта, пробитая при строительстве комплекса с лестницы из скоб, уходящий вверх в темноту, к поверхности. Запасной выход, о котором Гризли знал, о котором он молчал. Он запрыгнул на первую скобу, руки перехватили ржавый металл, ноги нашли опору, и штурмовой аватар полез вверх с той стремительной ловкостью, которой я не ожидал от тяжелой модели. Быстро, отчаянно, не оглядываясь. Время замедлилось. Я стоял перед стеной из слизи, с шаком в руках, с саламандрой под стволом, с 2 патронами в магазине и смотрел, как человек, который привел нас сюда, бросал нас умирать. Фит увидел. Голос его сорвался. Крик вырвался из его горла, как пуля из ствола, и перекрыл рев матки, грохот выстрелов и визг гибридов. «Гризли! Ты куда, сука? Мы же сдохнем тут!» Глава 11. Крик Фида еще висел в воздухе, когда я перестал смотреть на лестницу. Гризли ушел, и это факт. Тратить на него время означало умереть. Отправляться на тот свет я сегодня не планировал. Матка раздувала мешки на поверхности тела, набирая давление для выдоха, и я слышал, как свистит воздух в ее жабрах, втягиваясь внутрь, как в кузнечные меха. У нас есть 10 секунд. Ну, максимум 12, потом облако кислоты накроет пещеру. Стена из слизи передо мной затвердела окончательно, черная глянцевая, пульсирующая остаточным теплом, похожая на застывшую смолу. Пробить ее пулями нельзя, обойти некуда. Через верх не перемахнуть. Два с лишним метра живой преграды. Значит, будем прорываться. Выхода другого нет. Я активировал живой домкрат на полную мощность. Гидравлика трактора взвыла в суставах. Мышцы привода набрали максимальные усилия, и я почувствовал, как аватар уплотнился, стал тяжелее. Будто кости налились свинцом. Тройная тяга. 400 с лишним килограммов давления на квадратный сантиметр. «Хватит!» Я опустил голову, прижал подбородок к груди, выставил левое плечо вперед и побежал. Три шага разгона по кислотной слизи, подошвы скользили и чавкали, а потом я врезался в стену всей массой инженерного аватара. Удар отдался в позвоночнике. Биомасса приняла на себя мой вес и прогнулась, упруга, вязка, как резина на морозе. На долю секунды показалось, что стена выдержит. Отбросит назад, как батут отбрасывает мяч. Я навалился сильнее, продавливая плечом, упираясь ногами, толкая гидравликой. И масса поддалась. Медленно, со стоном, с влажным треском рвущихся волокон. Стена разошлась вокруг моего тела. Облепила, обтекла, впустила внутрь. Кислота ударила по броне мгновенно. Верхний слой тактического покрытия на наплечнике зашипел и пошел пузырями, распространяя едкий химический запах, пробивавшийся даже через генезис. Кожа аватара под броней горела, и боль была настоящей, но трактор строили для работы в агрессивной местности, а кислота — это всего лишь агрессивная среда с плохим характером. Я продирался через живую стену, как бур продирается через породу. Вязкая масса хлюпала, рвалась, смыкалась за спиной. Темнота застыла перед глазами, я ощутил влажное тепло. Боль усилилась, потом стена кончилась. Я вывалился наружу, как пробка из бутылки, и упал на колено. Перед глазами плыло, кислотный дым разъедал фильтры, визор моргал через раз, но я видел достаточно. Панцирь матки был прямо передо мной в полуметре, и в красном полумраке пещеры бронированная поверхность казалась стеной крепости, бугристой, темной, с проступающими контурами вросших стальных пластин. Щупальце ударило сбоку, толстое, мускулистое в обхвате с бедро взрослого мужика. Удар пришелся в правый бок, и меня сбило с колена, протащило по каменному полу метра полтора. Шаг едва не вылетел из рук. Что-то хрустнуло в ребрах аватара. Ева выплюнула строку урона, но я не читал, потому что читать было некогда. Второе щупальце потянулось следом, медленнее нащупывая, и сейсмическая поступь передала мне его вибрацию через камень за секунду до удара. Я перекатился влево, щупальце хлестнуло по полу в том месте, где я лежал, взметнув кислотные брызги. «Панцирь! Мне нужен панцирь!» Левой рукой я вцепился в стык бронеплит на теле матки. Пальцы трактора нашли щель между стальной пластиной и кальцинированной чешуей, сомкнулись на краю, и гидравлика зафиксировала хват, с усилием которого хватило бы, чтобы согнуть арматуру. Тварь дернулась, пытаясь стряхнуть меня, как собака стряхивает клеща. Тело содрогнулось, мышцы под панцирем заходили волнами, но я держался, подтянулся вплотную, прижался грудью к теплой бронированной поверхности, ощущая сквозь потрескавшуюся броню трактора пульс чудовища. Глубокий, тяжелый, размеренный. Дефектоскопия работала в фоновом режиме. Желтый контур мерцал за слоями плоти метрах в полутора вглубь, чуть левее и ниже моей позиции. Сердце. Центральный насос. Я развернул шаг одной рукой, ствол саламандры под ним уткнулся в щель между кальцинированными пластинами, туда, где панцирь был тоньше всего, где чешуя расходилась, обнажая темную пульсирующую ткань. Мягкая точка. Как всегда, у любой конструкции есть мягкая точка, будь то бетонный мост, минное поле или тварь размером с трехэтажный дом. Щупальце обвелось вокруг моей правой ноги и рвануло вниз. Боль прострелила от колена до бедра, хват на панцире поплыл, пальцы начали разгибаться под чудовищным давлением. Еще секунда, и меня оторвет, швырнет на камни. Растопчет, расплющит. Я нажал спуск инжектора. Глухой хлопок, короткий, утробный, совсем не похожий на выстрел, скорее на кашель великана. Сопло саламандры выплюнуло плазменный заряд в щель между пластинами, и 3000 градусов вошли в плоть матки, как раскаленный гвоздь входит в масло. Раздался визг, звук от которого лопнул бы хрусталь, если бы в пещере он был. Туша содрогнулась с такой силой, что меня, наконец, сорвало с панциря и отбросило на 3 метра. Я ударился спиной о камень, и воздух вышибло из легких. Из жабр повалил пар, густой, едкий, бурый, с запахом горелого мяса и раскаленного металла, от которого глаза заслезились даже через визоры. Пластины панциря вместе попадания раскалились до красна, потом до бела, потом почернели и начали трескаться, расходясь паутиной трещин, из которых сочилась кипящая темная жидкость. Плазма выжигала нутро матки изнутри, прокладывая себе путь к сердцу по сосудам и тканям, превращая внутренности в пепел. Жилы на потолке пещеры мигнули. Красное свечение, ровное и мерное, как пульс, дрогнуло, замерцало, пошло рябью. Мешки на поверхности матки, те самые набравшие давление для кислотного выдоха, сдулись, обмякли, повисли пустыми складками кожи. Визг перешел в хрип, хрип в бульканье, бульканье в тишину. Жилы погасли. Все разом, как гирлянда, из которой выдернули вилку. Пещера погрузилась в темноту на долгую оглушительную секунду, а потом визор Евы переключился на ночной режим, заливая мир зернистым зеленым светом. Гибриды падали. Мелкие, безглазые твари, секунду назад метавшиеся по пещере с яростью голодных крыс, замирали на бегу и валились на бок, одна за другой волной от ближайших к дальним. Лапы подгибались, пасти захлопывались, тела обмякали и шлепались в слизь, разбрызгивая мутную жижу. Связь разрушилась. Матка управляла ими через слизь, через жилы, через пульс своего сердца. Сердца больше не было. Слизь на полу потеряла упругость. Плотная пружинящая масса, по которой мы ходили как по языку, расслоилась, потекла, превращаясь в обычную грязную лужу с запахом тухлой рыбы и горелой пластмассы. Жилы на стене сморщились, почернели, начали отваливаться от камня кусками, шлепаясь вниз мокрыми тяжелыми ошметками. Тишина заполнила пещеру. Только капли конденсата падали с потолка на камень, и каждая капля звучала, как удар колокола. Я лежал на спине, глядя в потолок пещеры, и дышал. Фильтры генезиса хрипели на последнем ресурсе, пропуская запах, от которого хотелось вывернуть легкие наизнанку. Бок болел, нога болела, броня трактора выглядела так, будто ее жевали. Переваривали и выплюнули обратно. Прожженные дыры на наплечнике, оплавленные края нагрудника, борозды от щупалец на набедренных пластинах тоже не обещали ничего хорошего. Противник нейтрализован. Критическая цель матка улья уничтожена. Достижение разблокировано. Сердце тьмы. Награда. Плюс 200 кредитов репутации скрыто. Статус угрозы минимальный. Праздничная мишура. Фейерверки на пепелище. «Ева», — мысленно спросил я, — «мы вообще живы?» «Технически», — ответила она тем тоном врача, который сообщает, что операция прошла успешно, но лучше пока не вставать. «Целостность брони — 23%. Правый наплечник утрачен. Кислотные повреждения синтокожи на 40% поверхности. Правое колено работает с ограничениями. Сервопривод поврежден. Боекомплект Шака — 0. Инжектор Саламандра израсходован. Хочешь хорошие новости?» «Удиви». «Ты жив?» «По моим расчетам, вероятность этого составляла около 11%. «Обожаю твои расчеты». Я поднялся, медленно, в 3 приема, опираясь на шаг, как на костыль. Правое колено отзывалось тупой, скрежещущей болью при каждом сгибании. Сервопривод похрустывал, но держал. Пока держал. Фит сидел на коленях среди мертвых гибридов, уронив автомат на бедра. Руки тряслись мелкой, частой дрожью, которую боец не мог и не пытался контролировать. Откат адреналина накрывал его волной, и лицо, залитое зеленым светом ночного визора, было бледным с темными провалами глаз. Он смотрел на тело гибрида у своих ног и не видел его. Смотрел сквозь, куда-то в точку, которая находилась не в этой пещере. Кира стояла у ковша, привалившись спиной к ржавому металлу. Винтовка опущена, но палец рядом со скобой, вряд ли рядом, лицо спокойное, только желваки перекатывались под кожей, выдавая напряжение, которое она не позволяла себе показать ничем другим. Док копался в медкомплекте, сосредоточенно по-деловому, как копается хирург в инструментах между операциями. На его броне дымились проплешины кислотных ожогов, левая перчатка оплавилась до третьего слоя, но руки работали ровно, без дрожи. «Шеф!» — голос дока ровный, деловой. «Фиду нужен стабилизатор. Мышечный спазм от перегрузки сервоприводов. И у тебя колено пострадало». «Колено подождет. Займись Фидом», — велел я. Шуршание, хлюпанье, маленькие осторожные лапы по мертвой слизи. Шнурок выбрался из-за нагромождения камней, где он умудрился спрятаться в начале боя. Бандана-респиратор сбилась на бок, свисая с левого уха, как берет с башни танка. Маленький троодон остановился посреди пещеры, посмотрел на мертвых гибридов, на оплывающие стены, на тушу, матки, от которой шел жар и густой бурый дым. Потом брезгливо поднял переднюю лапу, стряхнул с когтей комок дохлой слизи, и выражение его морды было настолько красноречивым, что перевод не требовался. Нашел к чему прицепиться. Перевереда хренов. Я подошел к туше. Панцирь в месте попадания саламандры разошелся, выгорев дырой размером с автомобильное колесо. Края оплавлены, стальные пластины скручены жаром. Обугленная плоть спеклась в черную стекловидную корку. Внутри, в глубине прожженного канала, тускло мерцало красным. «Еву, что я вижу?» Пауза, сканирование. «Кристаллизованное ядро, центральные ганглии матки, спекшиеся при термическом поражении в минерализованный конгломерат, масса приблизительно 1,5 килограмма. Биосигнатура уникальная. По предварительной оценке...» Ева запнулась. «Сколько?» «Еще пауза. Длиннее?» «Я не могу дать точную цифру. На черном рынке аналогов нет. Если экстраполировать цены на редкие биоматериалы фауны Terra Prime, ядро такого класса, шеф, речь идет о шестизначных числах в кредитах». «Шестизначные числа. Забулыжник из внутренности дохлой твари. Terra Prime была щедра к тем, кто переживал ее щедрость». Я сунул руку в прожженный канал. Жар обжигал пальцы даже через перчатку. Оплавленная плоть хрустела под хватом трактора, и запах горелого белка забивал фильтры. Пальцы нащупали что-то твердое, гладкое, горячее, пульсирующее слабым остаточным теплом. Я обхватил его, потянул. Плоть не хотела отдавать, цепляясь обугленными волокнами, как корни цепляются за землю. Гидравлика хрустнула, я рванул сильнее, и ядро вышло с мокрым чмоканьем, как зуб из десны. Камень размером с 2 кулака, темно-красный, почти черный, с прожилками, в которых угасал багровый свет. Тяжелый, граммов 800-900, теплый и пульсирующий, медленно затухающий, как сердце, которое еще не поняло, что умерло. Я убрал его в защитный контейнер под сумка, тот самый, в котором нес ампулы со стимуляторами. Ампулы перекочевали в карман разгрузки, а ядро легло на их место плотно, как снаряд, в гильзу. Клапан контейнера щелкнул, герметизируясь. «Кучер!» — Кира подошла, кивнув на потолок. «Наверх не пройдем. Лестница в шахту заварена». «Я знал». Термитный протокол, о котором говорил Гризли, скорее всего, уже сплавил верхние пролеты в единый стальной монолит. Лезть обратно через этажи, кишащие коконами, даже мертвыми, с пустым шаком и разбитой броней, звучало как план для самоубийц. Я активировал дефектоскопию. Пещера обесцветилась, контурные линии легли на стены, камень стал прозрачным. Взгляд пошел по периметру, считывая структуру породы, как рентген считывает перелом. За тушей матки в углублении скальной стены, наполовину скрытым, оплывшей биомассой, проступил контур, прямоугольник. Ровные линии, прямые углы, металлическая рама в каменной кладке. Дверь. Я обошел тушу, переступая через мертвые жилы и кучи слизи, которая уже начинала вонять по-настоящему. Той особой вонью разложения, от которой не спасает ни один фильтр. За тушей, в нише, куда не доставал свет ночного визора, пока я не подошел вплотную, стояла гермодверь. Старая армейская, из тех, что ставили на объектах гражданской обороны в первые десятилетия освоения. Толстый стальной лист, два засова, механический рычаг открывания. Эвакуационный шлюз. Каждая шахта Роскосмонедра имела такой по регламенту. Аварийный выход для руководства, замаскированный снаружи под рельеф, невидимый со стороны джунглей. Изнутри открывался вручную, без электричества, без кодов, потому что в аварийной ситуации электричество и коды имеют свойство не работать. Рычаг не поддавался, 10 лет без обслуживания. Я навалился всем весом трактора, 200 с лишним килограммов живого мертвого металла. Гидравлика заскулила в суставах, рычаг не шевелился. «Фит», — позвал я, — «подсоби». Фит поднялся с колен, глаза у него были красные, руки еще подрагивали, но челюсть сжата, и он подошел молча, встал рядом, положил обе руки на рычаг поверх моих. Мы надавили вместе. Два аватара, инженерный трактор и штурмовая модель, 200 с лишним килограммов суммарного давления на ржавый механизм, который строили с расчетом на одного человека. Металл взвизгнул, рычаг сдвинулся на сантиметр, на два, на пять. Засовы лязгнули, выходя из пазов. Дверь дрогнула, просела на петлях, и в щель между створкой и рамой ударил воздух. Свежий, влажный, теплый, пахнущий прелой листвой, мокрой землей и озоном, с той густой цветочной нотой, которую я уже привык ассоциировать с джунглями Terra Prime. После часов сероводородной вони и кислотном смраде пещеры этот воздух показался мне лучше любого кислорода из баллона. Дверь пошла, медленно, со скрежетом, оставляя борозду на каменном полу. За дверью находилось помещение с шахтой технического лифта. Рядом, вдоль стены, вверх вела старая, проржавевшая железная винтовая лестница. Наверху располагалось бетонное строение, густо обросшее мхом и лианами, что служило идеальной маскировкой. Зелень, стена папоротников в 10 метрах, птицы, стрекотание насекомых, жизнь. Шнурок первым протиснулся в щель и выскочил наружу, задрав хвост. Повертел головой, втянул носом воздух и чихнул, сбросив, наконец, сбившуюся бандану. Посмотрел на меня снизу вверх, с выражением, которое я перевел как «наконец-то». «Солидарен, мелкий». Мы отошли от шахты на 100 метров. Достаточно, чтобы вонь перестала доставать, достаточно, чтобы перевести дух. Заросли гигантских папоротников сомкнулись за нашими спинами, скрыв вход в шахту. Полуденное солнце пробивалось сквозь кроны секвойных монстров столбами золотистого света, в которых клубились облака мошкары. Жара стояла плотная, влажная, и после холода подземелья ощущалось, как горячее полотенце на лице. Группа повалилась в траву. Фит рухнул на спину, раскинув руки, и лежал, глядя в полог леса. Кира села, прислонившись спиной к корню дерева, положив винтовку на колени. Док молча раздал стимуляторы, короткие инъекторы с желтой маркировкой, воткнул каждому в бедро через порт в броне, потом воткнул себе. Жидкий огонь побежал по венам, снимая усталость тонким слоем химической бодрости, как штукатурка скрывает трещины в стене. Временная мера. Тело потом предъявит счет. Фит сорвал шлем рывком, одной рукой, как срывает ненавистную маску, швырнул его в папоротники и ударил кулаком по земле. Раз, второй, третий. Земля была мягкая, влажная, и кулак уходил в нее по запястье. «Он нас кинул!» Голос низкий, хриплый, севший от крика и кислотных паров. Фит смотрел в небо. «Как кусок мяса бросил! Пока мы кровь лили, этот ублюдок набивал сумку!» Никто не ответил. Тишина повисла между нами, тяжелая, как влажный воздух. Кира достала тряпку из-под сумки и начала протирать затвор винтовки. Методично, неторопливо, с той сосредоточенностью, которая говорила о многом. Пальцы двигались на автомате, а глаза смотрели в одну точку. Когда она заговорила, голос прозвучал ровно, без эмоций. «Он мертвец. Если джунгли его не сожрали, я это сделаю самолично». Констатация. Пункт в списке дел, который она намеревалась выполнить. Я посмотрел на Киру и поверил ей безоговорочно. Фит повернул голову ко мне. Глаза красные, мокрые, и он этого не стеснялся, потому что стесняться на Terra Prime означало тратить энергию на ерунду. Он смотрел на меня так, как смотрит на человека, который вытащил тебя из горящего дома. «Если б не ты, шеф!» Фит не закончил, сглотнул, отвернулся. «Не надо, я не герой, и мне не нужна благодарность. Я сапер, который сделал свою работу. Нашел слабое место в конструкции, ткнул в него горячим. Вся геройка». «Дело не только в деньгах», — сказал я, усаживаясь на поваленный ствол и вытягивая правую ногу. Колено ныло, сервопривод постукивал при каждом движении. Те жесткие диски с серверов. Вот что было целью. Проект «Химера», все данные, вся документация. Семья наняла «Гризли» вытащить информацию, а мы были маскировкой. Бесплатными носильщиками и прикрытием. «То есть он с самого начала?» «С самого начала», — кивнул я. Технический колодец, по которому он ушел, он знал о нем до того, как мы спустились. Держал как запасной выход для себя одного. Мы зачищаем улей, увлекаем матку, а он в нужный момент сбрасывает разгрузку и налегке уходит через шахту. Чистая операция. «Сука!» Фит произнес это тихо, почти нежно. Так произносит слово, которое долго держали в зубах и, наконец, выпустили. «Грёбаная, расчетливая сука!» Кира щелкнула затвором, загнав патрон в патронник. «Последний». Я промолчал. Злость была роскошью, которую мы не могли себе позволить. Гризли ушел с данными Химеры, а мы сидели в джунглях с пустыми магазинами и разбитой броней. «Приоритеты?» «БК», — спросил я. Кира ответила первой. «Один патрон, бронебойный». «Полрожка!» Фит поднял автомат, отщелкнул магазин, проверил навес. 14, может, 15. «Шаг пуст», — сказал я. «Пистолет, 2 магазина. Надо добраться до «Мамонта». Док кивнул, застегивая медкомплект. 1,5 километра на юго-запад, если «Мамонт» на месте. «Если». Хорошее слово для Terra Prime. Вся жизнь здесь состояла из «если». Мы крались через джунгли, медленно, тихо растянувшись цепочкой с интервалом в 5 метров. Я вел. Сейсмическая поступь работала на минимальной чувствительности, фильтруя фоновый шум леса и выделяя вибрации крупных тел. Джунгли вокруг дышали жизнью, стрекотали, шуршали, потрескивали, и каждый звук требовал оценки. Ветка хрустнула слева. Компсогнат. Ютораптор. Ветер. Сейсмическая поступь отвечала. Мелкая, до 20 килограммов. Удаляется. Не опасно. Шнурок бежал рядом, низко прижимаясь к земле. Живой детектор движения, настроенный миллионами лет эволюции. Каждые несколько секунд он поворачивал голову ко мне, проверяя, на месте ли вожак. Убеждался и продолжал бег. Через 20 минут я поднял кулак. «Команда, стой, укрытие!» Группа опустилась в заросли бесшумно, синхронно, как учили. Кира скользнула за ствол дерева. Фит залег, утопив автомат в листву. Док прижался к корню. Шнурок распластался у моей ноги, и перья на его загривке встали дыбом. Впереди, за полосой гигантских папоротников, листья редели, открывая просвет. Я осторожно раздвинул стебли. Поляна. Старая вырубка, поросшая молодой порослью и заваленная полуистлевшими стволами. На дальнем краю стоял мамонт. Наш БТР, тяжелый, угловатый, покрытый маскировочной сетью, с нашлепками грязи и листьев. Целый, на месте. Рядом с мамонтом стояло кое-что еще. Легкий вертолет, матовый черный корпус, обтекаемый без единого опознавательного знака. Роторы повернуты в транспортное положение, но двигатели работали. Я слышал тихий свист турбин, едва различимый на фоне лесного шума. Стелс-модель корпоративная, из тех, что не существует в официальных реестрах и не оставляют следов в системах контроля воздушного пространства. У вертолета стояли двое. Первого я узнал по походке — гризли. Живой, целый, в испачканном слизью комбинезоне, без разгрузки, с набедренным подсумком на правом бедре, тем самым, с жесткими дисками. Второй заставил меня задержать дыхание. Высокая фигура в черной броне, которую я никогда не видел вживую и надеялся не увидеть. Матовый тактический экзоскелет, облегающий тело, как вторая кожа, с сервоприводами на суставах и бронеплитами на ключевых зонах. Глухой тонированный шлем-противогаз, непроницаемый, без прорезей для глаз. С гладким черным забралом, в котором отражались верхушки деревьев. Все черное, все безликое. Человек, стерший себя до функции. Человек в черном. Это что еще за хрен с горы? Он стоял на поляне в 100 метрах от меня и принимал у гризли подсумок с дисками. Гризли протянул его обеими руками уважительно, почти подвострастно, с тем выражением лица, которое я видел у подрядчиков, сдающих работу заказчику. Человек в черном взял подсумок одной рукой, легко, словно тот ничего не весил, расстегнул клапан, заглянул внутрь, кивнул. Кира подползла ко мне беззвучно, как тень. «Вижу», — шепотом сказала она. «Это семья?» Я кивнул. Фит подтянулся с другой стороны. Его глаза горели. Предательство гризли еще жгло его изнутри, и при виде фигуры на поляне все это сконцентрировалось в одну точку. «Что делаем, шеф?» — шепот. «Патронов почти нет, но гниду надо брать, нельзя его отпускать». Глава 12. Я смотрел на поляну, на мамонт, на вертолет, на гризли, на черную фигуру. Считал, прикидывал. Сапер во мне перебирал провода, ища нужный. Один бронебойный у Киры. Полрожка у Фида. Пистолет у меня. Против штурмового аватара и человека в экзоскелете, технологию которого я не мог оценить... На открытой поляне, без укрытия, без преимущества, без плана. Арифметика дерьмовая, но диски с данными химеры улетали на черном вертолете без опознавательных знаков, и если они долетят, то гризли уже не получит свою месть. Но хуже всего, что проект «Химера» смогут начать заново. Уже другие люди. На поляне человек в черном расстегнул подсумок и заглянул внутрь. Черное забрало шлема наклонилось на секунду. Две. Потом он поднял голову и сказал что-то, чего я не расслышал, за шумом турбин и стрекотанием джунглей. «Ева, отфильтруй шумы и подними громкость». Мысленно дал ей приказ. «Уже работаю, шеф», — донеслось в моей голове. Гризли замер, его плечи дернулись, подались назад, и по языку тела я прочитал ответ раньше, чем он открыл рот. Несогласие, возмущение. Руки взлетели в характерном жесте торговца на базаре, широком, требовательном, подчеркивающем каждое слово. Голос его долетел обрывками. «Договаривались не так, мои люди рисковали. Полная сумма!» Торгуется. Посреди джунглей, рядом с черным вертолетом без знаков, с человеком, от внешности которого шарахаются спринты. Я бы оценил его наглость, если бы мне не хотелось свернуть ему шею. Человек в черном слушал, неподвижно, без единого жеста, с той каменной терпеливостью, которая бывает у людей, для которых слова собеседника не имеют ровным счетом никакого значения. Потом сделал шаг вперед. Я присмотрелся внимательнее. Поднял мощность сейсмической поступи и понял, что этот человек невидим для моего модуля. Считывая информацию через ступни, я ощущаю гризли, но не ощущаю человека в черном. Рука в черной перчатке сомкнулась на горле гризли. Гризли был большим. Штурмовой аватар, 1,5 центнера мышц, брони и гидравлики. Боевая машина, способная перевернуть легковой автомобиль. Человек в черном поднял его одной рукой. Медленно, без рывка, без видимого усилия, с плавностью гидравлического подъемника. Ноги гризли оторвались от земли, болтнулись в воздухе, как ноги повешенного, и штурмовой аватар повис на вытянутой руке, хрипя, скребя пальцами по черной перчатке, дергаясь всем телом. Рука человека в черном не дрожала, даже не напряглась. Рядом выдохнул док, тихо, сквозь зубы, с тем присвистом, который бывает у людей, увидевших то, во что они отказывались верить. «Что это за тварь?» — шепотом едва слышно спросил он. «Хороший вопрос. У меня не было ответа. Стандартный аватар, даже тяжелый инженерный трактор с полной гидравликой, не мог поднять 1,5 центнера одной рукой над головой. Физически невозможно. Сервоприводы не рассчитаны, суставы не выдержат, мышечный каркас порвется. Значит, это был нестандартный аватар и нестандартный экзоскелет, что-то другое. Что-то, чего не было ни в одном каталоге Роскосмонедра, который я изучал перед подключением. Проект Химера? Мысль мелькнула и ушла, но не время для гипотез. Человек в черном держал гризли секунды 3, может, 4. Достаточно, чтобы донести мысль. Потом разжал пальцы, и гризли рухнул на землю, как мешок с цементом, упал на колени, схватился за горло и захрипел, втягивая воздух, разодранный гортанью. Человек в черном закрыл подсумок с дисками, повернулся к вертолету. «Мне хватило». «Слушай сюда», — шепот почти беззвучно губами. Группа подтянулась, 4 головы на расстоянии вытянутой руки. Патронов нет, лобовая атака исключена. Информации по противнику слишком мало, берем хитростью. Я нашел глазами Киру. Она уже смотрела на вертолет с тем прищуром, который я видел у снайперов перед выстрелом. Холодным, расчетливым, как у ювелира перед огранкой. Кира, хвостовой стабилизатор вертолета. Один патрон, одна цель. Без стабилизатора эта коробка никуда не улетит, обозначил я. Кира качнула головой, еле заметно на 0,5 сантиметра. Принято. Фит, док. Дымовые шашки. Обе с флангов одновременно, максимальный разброс. Создать видимость окружения. Фит кивнул, принимая мой приказ. Рука уже полезла в боковой карман разгрузки, где в тактическом чехле лежали две дымовые гранаты М-18 с белой маркировкой. «Я иду из дыма. Цель — взять Гризли живым», — серьезно закончил я.